Итак, Читракету, сбитый с толку материальными представлениями, не может понять и испытывает, не может понять, что же такое спокойствие, уравновешенность. И он впал в горе, потому что видит тело мертвого сына. И жена, и они страдают, смерть. Кришна говорит именно об этом. Ашочинан вашочим ствам прагявадам чабашасе, гаташум агаташум твам, наношу чанти пандитага. Он говорит, что многие пытаются говорить шастрами, но скорбят о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. О живых скорбеть бессмысленно, они же живы, значит, могут измениться. А о мертвых скорбеть тоже бессмысленно. Почему? Потому что живое существо никогда не умирает. Поэтому Кришна говорит, и о живых, и о мертвых скорбеть бессмысленно, потому что всегда есть живая потенция. Никто никуда не делся, и никто не умер. Создается лишь иллюзия, когда умирает тело. Когда у нас ботинки умирают, что мы? Страдаем, что ли, сильно? Плачем? Или рубашка очередная умерла, загнулась? Одежда, и поэтому он объясняет Арджуне, что это подобно смене одеяний. Не надо скорбеть. Просто поменялось одеяние. Что-то раньше поменял одежду, кто-то позже. И разная одежда предназначена для разной деятельности. И какую-то одежду мы постоянно носим, а какую-то одежду меняем. Допустим, человек может менять постоянно брюки, но трусы нет. Да? Очень, я таких очень многих знаю. Они брюки чаще меняют, чем трусы. Мы можем видеть, что какая-то одежда только для зимы, а какая-то, и мы же не плачем. О, лето наступило, теперь шуба не нужна. И мы раз плачем. Нет, мы ее забальзамировали, все. Потом мы в нее возвратимся. При новом акте творения, новая зима, и мы в нее вернемся. Если у нас кроличья шуба, то мы кролики уже. Но никто не говорит, что мы кролики. Почему? Если кроличья шапка, ты что, кролик? Но на тебе же это тело кролика. Вот так живое существо, в соответствии с материальной деятельностью и своими желаниями, оно получает одежду. Но это же не значит, что оно стало кроликом, или стало собакой, полубогом, или кем-то. И поэтому здесь говорится, Джива сказала, я вообще никакого отношения не имею ни к этой семье, ни к... Я вообще не пойму, что вы мне тут шьете какого-то отца с матерью. Мало ли того, что я там у них появился. Мало ли, что я в этой шубе появился в городе, или где-то еще. Я почему должен быть кроликом? Или там, представьте, в основном овчина. И говорят, овца! Куда вошла? Или говорят, да! И вы говорите, вот. А у этой овцы наверняка был баран, были эти ягнята. И вы вас представьте, привезти там в хлев и сказать, вот это дети всей вот этой шубы. Но это душа. И здесь говорится, что Читракету был изумлен, когда душа стала говорить, я вообще никакого... И душа стала понимать, душа в сознании, и она говорит, я просто перерождаюсь в соответствии со своей деятельностью кармической, то есть материальной, но я всегда остаюсь та же, неизменная. И Кришна говорит Бхагавад-гите, душа все та же, неизменная, вечная. Неизменная, вечная. Не претерпевает никаких изменений, только желает. Так, так, отождествляясь чем-то себя, не отождествляет, но сама из-за этого... Остается той же самой природой. Просто она думает, что что-то изменилось, отождествляя себя с чем-то. И поэтому переводится сон. Здесь вот мы видели, как в предыдущем стихе, как во сне. Во сне мы тоже так же переживаем. Мы видели, да? Почему есть такие страшные сны, говорят, ужасы? Это же не потому, что там что-то такое, потому что это на нас повлияло. Если представьте, вы видите какой-то ужас, вы ржете, вы можете сказать, что это был сон ужасный? Вы там ржали, голову отрывали, пинались. Вообще весело так было. Вы можете сказать, что это был фильм ужасов? Вы представляете, вы хохочете, что приснилось? Ой, блин, сейчас съел 40 человек. О, вообще, я был Фредди Крюгер, там всех убил, там то, все. Тех убил, тех всех изнасиловал, глаза всем выковырил. Было так весело. И вы так, вы в ужасе. Это у вас фильм ужаса. Слушай это. А человек рад. Поэтому фильм ужаса это означает то, что непосредственно было ужасом для нас. Таким образом, мы видим, что сон на нас влияет. Хороший сон, плохой сон, всякий раз, вещий сон и все такое. Но когда живое что просыпается, оно видит, что этого что? Нету. Нету. И оно поэтому несерьезно относится. А, сон, ну и ладно. Все это сон. Так и живое существо, оно должно понимать, когда оно осознает, что это сон, все эти все отношения, дружба эта вся, любовь какая-то. Все это иллюзорная любовь. Во сне можно, знаете, полюбить кого? Ой-ой-ой. Лошадь. Зоофилия называется. Во сне люди такое могут увидеть, что потом они просыпаются, правда, в холодном поту, хотя никого не убивали, но увидели такие странные свои отношения со странными предметами, объектами. И они в ужасе просыпаются и думают, ух, елки, фу-фу-фу, чур меня, чур. Чур тебя я не хочу. Я хочу первочу. Итак, живое существо, сбитое с толку, всеми этими иллюзиями страдает. И все эти... И поэтому Кришна говорит Арджуне, матрас паршасту кантаяши тошна суки дукидага. Он говорит, счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету. Значит, смерть и рождение, которые дают счастье и несчастье, также подобны смене зимы и лета. Смене сезон. И он говорит, все это рождается из чувственного восприятия, сентименты все эти не нужны. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его что? Не беспокоило. Рождение и смерть. Все эти день рождения и поминк. Не надо из этого делать целые события. Что кто-то там родился, вылупился из дерьма. И кто-то, так сказать, в дерьмо ушел. Из дерьма вы вышли и в дерьмо уйдете, Христос сказал. Но назвал это прахом. Это дерьмо на самом деле. Из дерьма люди выходят. И главное, из каких органов-то они выходят, которые связаны с дерьмом. И вот именно эти органы, Ева и Адам, прикрыли листьями древо знания. А что древо познания-то? Древо познания добра и зла. Почему? Потому что они сорвали фрукт, плод. И в Бхагавад-гите говорится, если вы помните, есть древо знания. Ствол – это практические действия, да? Служение Богу. Листья – это гимны, молитвы. И есть что? Плоды, которые из этой деятельности, эти плоды, нужно предлагать кому? Богу. И ни в коем случае ими не наслаждаться. И приходит змей, срывает плод и дает. Кому? Тете Еве. И тетя Ева хавает все это, наслаждается. И первым, что она делает, когда возвращается там, она срывает лист. Это ведические гимны, то есть молитвы. И прикрывает свой срам. И какой же срам она прикрыла? Глаза, нос, груди, попу. Что она прикрыла? Коленки, может быть. А? Она прикрыла гену. Гениталии. У гены есть талия. Она прикрыла гениталии. Вот почему их называют. Их не называют какие-то писющие органы. Детородные. Детородные органы. То есть дети рождаются только путем полового зачатия. И эта склонность к половой жизни появляется в результате наслаждения чем? Плодами религиозной деятельности. Плодами знания. Вот почему они познали добро и зло. Попали в день рождения и на поминки. День рождения и зло. И поэтому Кришна говорит, нужно научиться так, чтобы это не беспокоило. А как это не беспокоило? Нельзя этим наслаждаться ради чувств. И тогда человек вырвется из двойственности. И вместе с этой двойственностью уйдет скорбь. И это ненужная похотливая радость. Какая радость у меня машина, и какое горе у меня умер сын. Какая радость, я такую тетку себе нашел, и какое горе умерла мать. Не будет этой двойственности и этой радости, свинячей радости этой. Потому что истинная радость, говорится, это какая? Радость божественная. Радуйтесь. Чему? Что Христос воскрес. Воскрес Он. Радуйтесь. Что они делают? Радуются, думаете, особо? Чему же они радуются? Что он воскрес? Нет. Они радуются, что он все грехи их забрал. Теперь можно, что хочешь делать. Они опустили Христа до уровня того, что он собрал все их грехи, и теперь им санкционированы все чувственные наслаждения. И Прабхупада объясняет, нет ничего оскорбительнее думать так о такой великой личности, о Сыне Божьем, что его миссия была просто узаконить их греховные желания и действия. Нет, он пришел своим примером показать, что как нужно вести чистый образ жизни. И оставил эти заповеди. И они ближними считают только христиан. Вот точно так же в ИСККОН, то есть в Международном обществе сознания Кришны, мы считаем, что нормальными людьми могут быть только кришнаиты. Поэтому мы также ничем не лучше, такой человек ничем не лучше всех остальных обусловленных живых существ. И поэтому они пытаются насадить всем свое христианство. И тогда мы тоже начнем что делать? Насаждать. И вот это так и делать. Это есть уцахамая, о которой мы говорили. Насаждать. Почему? Потому что все еще находимся в концепции телесных представлений. И поэтому они говорят, о, это индийская, это значит телесная концепция. О, это еврейская, телесная концепция. О, это религия, там откуда еще? Это телесная концепция жизни. И поэтому говорится, единственная есть религия, которая называется Санатна Дхарма. Это означает вечная деятельность души по отношению к Богу. Если мы видим какую-то обусловленность, наша, ваша и так далее, то все, это не является санатной дхармой. Это не является санатной дхармой. Поэтому в Бхагаватам сразу говорится, что истиной является та философия и практика, которая помогает живому существу освободиться от телесных представлений и встать на путь чистой, бескорыстной, любовной преданности верховной личности Бога. Все. Чтобы полюбить, нужно столько много знать об этом. Чтобы что-то полюбить или даже проявить интерес. И почти ни одна религиозная система не описывает так широко, так объемно и глубоко, с такими деталями, верховную личность Бога. Как выглядит, чем занимается, какое окружение, как ни одна. Вы не увидите ни одной философии, где было бы такое детальное объяснение закона кармы, реинкарнации, гун материальной природы, творения, разрушения, поддержания, сворачивания, проявления, пролая, разрушения. Ни одной. И еще такие временные рамки вам не опишут. Миллиарды махакальп, викальпы. Нигде. Такой объем информации существует только в ведических произведениях. И говорится, что Пураны в себе заключают минимум исторические, идеальные, исторические документальные хроники в период 80 кальп. Вы можете себе представить, вы хоть один учебник такой видели, где бы описывалось точно имя, должность, что говорил, что делал человек 80 кальп назад. Допустим, такой, как там Парикшит Махарадж. Что в одной кальпе он так говорил, в другой кальпе так. Или что делал в Сатья-югу тот-то, тот-то с Ману. Что делал с Вайбхува Ману, что делал так Шикчукшешу Ману. Где вы такое увидите? Они не знают, что там, что говорил 1000 лет назад. И пытаются говорить о том, что их религия очень возвышена. Они даже не обладают информацией. Не обладают. Они исчисляют от и до. Чего? Потопа. От и до потопа. А есть допотопные писания? Да, есть допотопные. Библии допотопа описывают также. В Ветхом Завете описывают допотопная жизнь. Но опять от кого? От Адама и от Евы. Если ведическая культура говорит, что это закат, то у них это что? Восход, а не рассвет. Восход. Там это закатом называется, что все закатилось знание. Появились Адам и Ева, вот там вся эта история Адама и Евы. То этот круг, новый круг расы, воспринимает это как самый кульминат, рассвет. То есть божественность вообще супер, выше нету. Если там ниже нету, то здесь уже выше нету. Видите как? Вот эти этапы. Поэтому называют циклично деградированная система, а не линейно-прогрессивистская. И они хотят показать, что люди все лучше и лучше. Сбитые с толку. Но люди, сама материя, все хуже и хуже. И в чем проблема души? Что душа, отождествляя себя с материей, думает, ой, какая неудача, что я родилась в Кали-Югу. Кто так думает? Тот, кто отождествляет себя с телом. Кто думает, о, и какая неудача, я чукча. Это о чем речь опять? О теле. Ой, какая неудача, я в семье пьяниц родился. У меня сестра умерла, наркоманка, мать такая плохая, я вообще тупой. Я такой тупой вообще, тупой вообще. Я не смогу продвинуться. Почему? Потому что о чем он говорит? О теле. Поэтому, говорится, духовное знание остается доступным во все времена и во все эпохи. Если есть хоть одна личность, которая не отождествляет себя с телом и занята служением. Писания всегда остаются, но не всегда их можно понять. Почему? Потому что именно телесная обусловленность заставляет живое существо видеть это чушью. Не русским, не нашим, индийским, не нашим и чем-то. Я все время спрашиваю, а как же вы евреев принимаете? Всегда христиан спрашивают. Когда они говорят, это индийское. Я говорю, а как вы еврейское-то приняли? Вот как вы умудрились еврейское принять? Они так все, ой, сатана, сатана. То есть, значит, кто не принимает еврейское, тот сатана. Вот что я понял. Из их представлений. Потому что это религия евреев. И христианство, и иудаизм, и вся эта еговизм. И все эти адвентисты, протестанты, католики, да кто угодно. Это называется иудеехристианство. И оно возникло и пришло к нам от евреев. И ни от кого от другого. Буддизм пришел из Индии. Ведизм весь из Индии пришел. И так далее. А что же здесь было? Вот что сделал Кирюха с Мефодием. Политика. Все было уничтожено. И они поэтому говорят. Но эти религии, если мы говорить так, начнем тоже, то мы, значит, уничтожаем что? Духовную концепцию. И в шастрах говорится, как только человек спустится до уровня нации, как знаете, что уже ни о какой духовной науке речи быть не может. Поэтому никакой не может идти речи о духовной науке, если это православие какое? Русское. Не может быть никакого. Никакой речи даже о духовной жизни не может быть. Если евреи избранная нация. Никакой не может быть речи о духовном благе, если немцы истинные арийцы. Никакой. Все это телесные ограничения и представления. Никакой. И только в одной системе описываются события, личности, деятельность других планетарных систем. А есть религии, которые пекутся только о своем народе. Так какую выбрать? Даже такому избранному народу. Какую выбрать, если на самом деле человек решил узнать истину? Какая удобна нации, удобна мозгам, удобна моему члену или языку, удобна моему желудку? Нет. То, что объединяет все нации, всех живых существ. Как здесь описывается. Полубогов объединяет, объединяет демонов, объединяет насекомых, растений, людей, всех птиц, зверей. Что же объединяет? Душа. И нужно стремиться узнать об этой духовной науке, о духовном знании. Где же мы можем это почерпнуть? Где? В ведической системе. Что мы не тело. Мы не тело, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ложного эго, интеллекта и ума. Вечная душа, агам брахмасми. Брахманическая культура только может это раскрыть. Что нет никаких избранных народов, нету никаких рас, наций. Все это лишь результаты какой деятельности? Материальной. И если это избранная нация, то она избрана какой-то материальной системой. Потому что душа всегда избрана отцом. Потому что истинным отцом является Бог каждой души. Поэтому не может быть Бога какой-то нации. Есть Бог душ. И души попадают в разные нации, разные страны, разные формы. Но отец остается и душа неизменными, вечными, существующими всегда.